Глава 14. Ленты, иголки, булавки, тесьма. Дети очень изумились, когда увидели, во что за ночь превратилась еще только вчера сверкающая чистотой прихожая. «Это как же, госпожа Маргарита?» — тихонько спросила Эрмина. «Ничего себе чудеса!» — качала головой Бабетта. Филипп не мог поверить, ходил и дотрагивался до облупившейся краски. А Валентин, паршивец такой, только знай, разводил руками. «А это, дорогие мои, истинное лицо этого жилища. Вчера же нам всем просто картинку показывали», — вздохнула Рита. «Лапшу на уши вешали, очень качественно». «Иллюзию, госпожа Маргарита, иллюзию. Очень сильную и хорошую, разглядеть за которой истину смогли бы только самые мощные маги. А таких среди нас и вчера не было, и сегодня нет». «А что, бывают маги мощные и нет?» — недоверчиво пробормотала Рита. «Конечно», — кивнул Валентин. «Напитать дом силой, да так, чтоб держалось долго, мало кто сможет. Господин Кийом был очень мощным магом, и то заклинания без подпитки ветшают. Вы вчера поделились силой, и там, где поделились, сегодня стало лучше. И если продолжите, то так и будет». «Госпожа Маргарита, а вы маг?» Эрмина смотрела с восхищением. «Да какой я маг? Я нормальный человек», — отмахнулась Рита. «Я кое-что знаю и умею, да и все, только руками и головой, никакой магии. И, как я поняла, магии нам не отвалят, пока мы ручками все это не пройдем. Что сможем, сделаем, а что не сможем, попросим домик помочь». Рита ласково коснулась облупившейся стены. «Так, господин кот, извольте сказать, стремянка есть?» «Что есть?» — не понял Валентин. «Лестница такая, с которой мы до люстры дотянемся», — пояснила Рита. «Не надо до нее тянуться, она опускается, смотрите». Он поманил Риту под лестницу, ведущую наверх, и показал вход в каморку, где за хозную железную петлю был зацеплен такой же хозный крюк. К крюку из стены шла веревка. Нет, какой-то трос из множества жил и не вполне понятного Рите материала. Хвост веревки был длинен и спускался на пол. Так очевидно это для того, чтобы можно было опустить люстру пониже. Опускали втроем — Филипп, кот и Рита. Сначала на нее зашикали, мол, куда вы, госпожа, сами справимся. Но оказалось, что ее веса им очень недостает. А когда она присоединилась, аккуратно опустили. Оказалось, что теперь она висела как раз так, чтобы можно было перемыть все подвески, не поднимаясь особо, только на небольшую скамеечку. Рита оглядела висящую люстру, попробовала скамеечку на прочность, отправила Филиппа за водой и кивнула на люстру девочкам. «Ваша зона ответственности, барышни. Подвески помыть, металлический каркас тоже помыть, подсвечники или что там у нас, почистить». «Это не подсвечники, то есть свечи туда тоже можно, но их не вставляли никогда», — тихо сказала Эрмина. «Да, в этой люстре зажигали магические огни», — подтвердил Филипп. «Вот такие». Он пошевелил незаметно пальцами, и к потолку поднялся небольшой светящийся шарик. «Но здесь таких нужно около сотни, это большая люстра». Эрмина рядом восхищенно вздохнула, глядя на сосредоточенного мальчика. «Подправить дом, и будет само загораться», — проворчал Валентин. «Во всяком случае, раньше было так». «Скажи-ка, друг мой полосатый, а какое-нибудь моющее средство здесь бывает? Кроме воды, мыла и золы. Кстати, ни одного камина с золой я пока не вижу. Может, в печке на кухне есть?» «Я даже и понять не могу, о чем вы, дорогая госпожа Маргарита», — пожал Валентин плечами. «Моют либо всем, чем вы сказали, как мыли вчера. Или, если вдруг кто владеет бытовой магией, то можно очистить магической силой». «Так», — Эрмина нахмурилась, взялась за одну из подвесок, подержалась немного, потерла мутную поверхность, и подвеска заискрилась в очень удачно заглянувшем в окно солнечном луче. «Барышня Эрмина, вам же батюшка не велел так делать», — вздохнула Бабетта. «Но батюшки здесь нет», — улыбнулась Эрмина, а в глазах у нее чертики плясали. «Он сам велел мне отправляться сюда и делать все то, что скажет госпожа Маргарита. А госпожа Маргарита просит помочь ей, и я буду помогать». «Ты, что ли, тоже маг, как Филипп?» — изумленно выдохнула Рита. «Да какой я маг, так, немного умею, что бабушка показала», — отмахнулась девочка. «Старшая госпожа Руа, маг? Вот так новости!» Валентин тоже удивился. «И почему же она никак не проявляет свой дар?» «Считает излишним», — пожала плечами Эрмина. «Скажи, Ковалечка, очистить магией, а не тряпкой, правилам не противоречит?» — нахмурилась Рита. «Нет, госпожа Маргарита, не противоречит. У вас есть силы, и вы их вкладываете. И это принимается с благодарностью», — поклонился кот. «Вот и славно», — кивнула Рита. «Что ж, молодежь, по коням!» Молодежь воодушевилась, что можно магию, и через какой-нибудь час люстра сверкала, стекла в окнах тоже, облупившуюся краску соскребли, а пол и стены помыли. Не как вчера, новая и красивая, но и не такой кошмар, как был с утра. И еще Филипп как-то умудрился сдуть с потолка и из углов всю паутину. Правда, когда к обеду работа была в целом завершена, он тихонько спросил. «Может, я того пушку почищу? Или что-нибудь посторожу?» «От кого ты нас собираешься сторожить?» — не поняла Рита. «Ну, мало ли». А сам переминается с ноги на ногу и поглядывает на девочек. «Девочки же что-то там гадали по бликам на подвесках люстры. Да или нет? Вышло да». «Будет надо сторожить — посторожишь. А пока пойдем дальше здешние богатства разбирать», — махнула рукой Рита. «А сейчас вообще обедать». На обед домик проявил инициативу и предложил фасолевый суп, жаркое и яблочный сок со свежим хлебом и зеленью. Съели с урчанием и молодые, и всякие. А после обеда Рита попросила мужчин натаскать воды на третий этаж, а потом разобрать мебельный завал еще в одной гостиной. И пока они это делали, отправилась вместе с девочками штурмовать следующее помещение. Это оказалась гардеробная, битком набитая всякой старой одеждой. «Какое старье!» — Бабетта громко чихнула от пыли. «О да, здесь висели в половине комнаты дамские наряды, а в половине мужские. Века так 18-го по меркам Риты, примерно середины. Живьем она такие платья видела от силы пару раз где-нибудь в столичных музеях, а самой ей выпадал разве что конец 19 века, и поэтому она вместе с девочками принялась упоенно перебирать доставшееся богатство. Правда, сначала пришлось раскрыть большое окно, потому что от пыли реально было не продохнуть. Эрмина понемногу пыталась колдовать, со словами, что вообще почистить одежду от пыли несложно, но тут ее столько много, что уже выходит сложно. «Так, девы, предлагаю следующее. Мы сейчас это пересматриваем, убираем самую большую грязь и консервируем до лучших времен. А когда эти времена настанут, то вытаскиваем в погожий день во двор и там выколачиваем пыль, выводим моль и что тут еще водится», — сказала Рита, разогнувшись от очередного ящика, в котором была аккуратно сложена обувь. Надо отдать должное хозяевам этого великолепия. Одежда хранилась неплохо. Отдельно обувь, отдельно белье, сорочки там всякие, нижние юбки и подштанники. Чулки, однотонные и с вышивкой, кружевные манишки, манжеты, воротники, невероятной прелести вышитые носовые платки с кружевом. Рита расчувствовалась и выдала по платку обеим девочкам, и себе взяла, благо подходящих меток букв хватало. И М, и Э, и Б. А платья? Эх, тут можно одеть целый костюмированный маскарад, или вот еще исторический бал, таким увлекалась приятельница Марина. Красота, но кажется неприменимая. «Девы, я верно понимаю, что сейчас такую одежду не носят?» «Верно, не носят», — замотала головой Бабетта. «У старой госпожи Амелии в гостиной висит портрет ее бабушки в юности, и там точь-в-точь такое платье, только цвет другой». Она показала на нечто из персикового атласа, отделанное плетеным кружевом очень тонкой работы и лентами. «И еще у нее прическа высокая, как водокачка, и в ней прямо тарелка с фруктами стоит, и декольте большое-большое, и ленточка на шее черная, бархатная. И бантов на лифе много-много. Нет, может быть и красиво, конечно. Здесь везде одной только дорогой ткани на очень много денег. И кружево, и шелковых лент. Да только никто же так не ходит». «Ну, так как я хожу, здесь тоже никто не ходит», — усмехнулась Рита. «А как вы еще хуже, правда», — закивала Бабетта, потом поняла, что сказала глупость и пискнула. «Простите, пожалуйста, госпожа Маргарита, я не хотела вас обидеть». «Надеюсь», — усмехнулась Рита. «А из этого можно сшить одно платье по нынешней моде?» «Ой», — озадачилась Эрмина. «Да, вряд ли», — замотала головой Бабетта. «Сейчас только на одну юбку нужно ткани в три раза поболее». «И где берут эту ткань на юбку?» «В лавке суконщика господина Адемара, а ему возят много откуда, и из Паризии, и из Ильена, и еще откуда-то. Он говорил, но я позабыла». «А вот здесь вполне подходящее для сорочек и нижних юбок полотно». Эрмина открыла еще один сундук, и там вправду лежали свертки ткани, лен и батист. «Кружево, кстати, можно и спороть откуда-нибудь, дело нехитрое, но сначала бы это все проветрить, почистить и, может быть, даже постирать». Звучало угрожающе, но где ж наша не пропадала? «И кто же шьет платье в вашем славном городе?» «Самая лучшая портниха — госпожа Аделин Мюссе. У нее всегда заказывает свои новые платья матушка», — сообщила Эрмина. «И еще у нее целых 6 подручных девушек, которые сшивают все то, что раскроит госпожа Мюссе. Есть еще госпожа Фонтен, она попроще, но и берет поменьше». «Может, мне того попроще и поменьше?» — тихо спросила Рита. «Денег-то нет». «Вам нужно самое лучшее», — отрезала Эрмина. «Мы что-нибудь придумаем». «Да что тут придумаешь-то?» — вздохнула Рита. «И вообще, время позднее, пойдемте-ка ужинать, а то скоро уже совсем стемнеет». За ужином Рита поинтересовалась у кота. «Скажи-ка, мил друг Валечка, а что у нас с деньгами? Если мне ехать в город, то нужно одеться. Если одеться, то нужна портниха, а ей нужно заплатить. И что делать?» «Какую портниху вы выбрали?» — вкрадчиво спросил кот. «Да мне без разницы пока», — пожала плечами Рита. «Вообще нужно пробовать обеих, но придется с кого-то начинать. Наверное, с той, кто возьмет поменьше. С госпожи, как ее там, Фонтен». «Тогда я завтра привезу сюда госпожу Фонтен, и вы решите, что, как и за сколько. Вдруг она захочет с вас совсем немного», — сощурился Валентин совсем по-кошачьи. «Не верится что-то», — вздохнула Рита. «Значит, разберемся. Только завтра, хорошо?» Все согласились, что хорошо, потому что очень устали и хотели спать. Пожелали друг другу доброй ночи и разошлись.